Быть хорошим конструктором значит творчески, умело использовать созданное до тебя. Но она стала присматриваться к работе станочников и изучать приспособления, которыми они пользовались. Они любили то, что ускоряло процесс обработки. Поиски, поиски. Каждая деталь — загадочный мир. Какой толщины сделать шайбу? Зажать деталь гайкой или откидной планкой с быстродействующим зажимом? А габариты, размеры деталей? Нонна спрашивала у товарищей. «Почему вы указываете именно эти габариты?» Что они могли ответить? Габариты рождаются в голове конструктора, как рифма в голове поэта. Они отвечали беспомощно. Из конструктивных соображений. Они помогали ей. После своего первого несчастного опыта, она, преодолевая гордость, стала обращаться к ним за консультацией. По-прежнему, чуть какая заминка, бежала в техническую библиотеку. Она называла библиотеку «мой пункт первой помощи». Она чувствовала, что постепенно выходит из пеленок. Ей поручили сделать оправку для обработки шестерен. Она сделала, и над ней уже не смеялись. Потом сделала чертежи приспособлений для обработки цилиндра. Теперь она не чувствовала себя скованной, когда разговаривала с более опытными работниками. У нее еще не было их квалификации, но они говорили на одном языке. «Девица самолюбивая и с характером», — говорил старик Веденеев. У старика это было самое счастливое время его жизни. Все ладилось на заводе и дома. Павла выбрали в бюро парторганизации, он шел в большие руководители. Маленький Никитка рос красивым, здоровым мальчиком. Андрей стал художником. Он пишет картину, в которой прославит Кружилиху. Написав картину, поедет в заграничную командировку. Они поженятся с Нонной Сергеевной. Будет пара загляденье. Портила музыку одна Марийка. То выходит замуж, то разводится, противно смотреть. Как она выросла такая под Марианниной рукой? Зато невестками обеими можно будет гордиться. Катерина — достойная женщина и хороший работник. И Нонна Сергеевна умница. Туда взойдет, куда простенькой Катерине и не мечтать зайти, ровня Андрею. Старик со стыдом вспоминал, как он противился желанию Андрея стать художником. С малых лет Андрей рисовал картинки. Он рисовал их и бросал, где попало, а Марианна, по приказанию мужа, подбирала и прятала. Когда приходили гости, Никита Трофимович выносил картинки и говорил с притворным равнодушием. «Вот Андрюшка еще картинки нарисовал». Гости смотрели и удивлялись, откуда у мальчика такие способности. Но когда Андрей подрос и стал проситься, чтобы его отдали в школу, где учат рисованию, старик встревожился. Уедет, оторвется от семьи, будет водиться с товарищами, которые не знают, что такое труд, а это самая плохая компания. Начнет пить и сопьется, тем дело и кончится. Мало ли у кого какие способности. Вот у него, Никиты Трофимовича, с молоду была склонность к музыке. Играл на корнето-пистоне. А не пошел же в музыканты. Есть для мужчины более достойные занятия, особенно в наше время, когда каждый должен беспокоиться о пользе государства и общества. Нравится рисовать? Рисуй на здоровье, никто не запрещает. Но избери главное дело жизни, ему себя и посвяти. Картинки не могут быть главным делом жизни. Я, конечно, не говорю о выдающихся гениях. Это единицы. «Нет», — ответил мальчик Андрей с задумчивой улыбкой. «Картинки могут быть главным делом жизни». Он настоял на своем и поехал учиться в Москву, потом в Ленинград. Павел был в этом споре на стороне Андрея. Старик обиделся и долго сердился на обоих сыновей, а потом ему было неловко вспоминать об этом. Андрей приезжал каждый год на каникулы, и вот теперь не остался в Ленинграде, где ему предлагали хорошую службу, а вернулся домой и беседует с Нонной Сергеевной,